Зубов еще много. Зубов-то, эх, дурак, осердился дед Гришака. Зубами-то, небось, душу не удержишь, как она соберет с тела покидать. Ты-то все воюешь, непутевый? Воюю. Митюшка наш, в отступе тоже, гляди, лихо хватит, как горячего до слез. Хватит. Вот и я говорю. А через чего воюете? Сами не разумеете. По Божьему указанию все вершится. Мирон наш через чего смерть принял? Через то, что супротив Бога шел. Народ бунтовал супротив власти. А всякая власть от Бога. Хоть она и Анчихристова, а все одно Богом данное. Я ему еще тогда говорил: «Мирон, ты казаков не бунтуй, не подговаривай супротив власти, не пихай на грех». А он мне: «Нет, батя, не потерплю, надо восставать, эту власть изничтожить, она нас помер упущает, жили людьми, а и сделаемся старцами». Старцы нищие. Вот и не потерпел. Поднявший меч, бранный от меча да погибнет, истинно. Люди брешут, будто ты, Гришка, в генеральском чине ходишь, дивизией командуешь. Верно, а нет? Верно. Командуешь? Ну, командую. А епалет твои где? А мы их отменили. Эх, чумовые, отменили. Да и шо, какой из тебя генерал-то? Горе! Раньше были генералы. На него аж не радостно глядеть, сытые, пузатые, важные. А то ты за раз. Так, тфу! И больше ничего. Шинелка одна на тебе, мазанная в грязи. Ни висячие епалеты нету, ни белых шнуров на грудях. Одних вшей, небось, полны швы.